Ручка. Прозрачную канву цветами убирая, на мягких клавишах или с веером резным в перчатке крошечной или по локоть нагая, понятной грацией движением родным, ты говоришь со мной, мой бедный ум волнуя, невольной страстью и жаждой поцелуя. 1842 год.